Потеряны и найдены. Потерян. Маленький абрикосовый пудель. Награда, кастрированный, как и кое-кто из семейства. Найден. Грязный черный пес, похож на крысу, бродил по улицам, не против вознаграждения.